На вопрос Сазыкина, как Сталин относится к происходящему и персонально к Николаю Ивановичу, я пустила в ход рассуждения, которым любили пользоваться наши глупые обыватели, и ответила: «НКВД Сталина обманывает». Так я излила душу Сазыкину, вдохнула струю свежего воздуха и заторопилась назад. Подойдя к дому, я увидела, что из соседнего с нашим подъезда, ближе к Троицким воротам, вышел Серго Орджоникидзе и направился к машине. Заметив меня, он остановился. Ну, что я могла сказать ему в тот момент? Несколько мгновений мы стояли молча. Серго смотрел на меня такими скорбными глазами, что по сей день я не могу забыть его взгляда. Затем он пожал мне руку и сказал два слова. «Крепиться надо». Сел в машину и уехал. В тот миг невозможно было предположить, что Орджоникидзе осталось жить считанные дни. Дома я рассказала Николаю Ивановичу о встрече с Серго. И хотя крепиться трудно было, он был растроган. Как мало надо было в те дни, как радовало благожелательное слово. Тут же Николай Иванович написал письмо Орджоникидзе в надежде, что тот не ответит ему так, как ответил Ворошилов. Письмо к Орджоникидзе я наизусть не учила, как то, о котором мне еще предстоит рассказать. Поэтому могу лишь кратко изложить его содержание. Николай Иванович писал Серго, что поскольку тот достаточно хорошо знаком со сфабрикованными клеветническими показаниями против него, присутствовал и на чудовищных, и необъяснимых очных ставках, он может понять состояние Николая Ивановича и знает, чего он ждет. Все, что происходит, заставляет думать, что в НКВД действует такая мощная сила, которой ни Серго, ни он сам, пока не находится в тюремных застенках, до конца понять не может. Но для него, Бухарина, становится все яснее, что эта сила действует уверенно, не опасаясь провала, если заставляет всех тех, кто посвятил свою жизнь народу, революции, оговаривать самих себя и клеветать на товарищей по партии. И далее дословно. «Начинаю опасаться, что и я в случае ареста могу оказаться в положении Пятакова, Радыка, Сокольникова, Муралова и других. Прощай, дорогой Серго, верь, что я честен всеми своими помыслами, честен, что бы со мной в дальнейшем ни случилось». Заключительная фраза письма напомнила мне последние слова Радыка при его разговоре с Николаем Ивановичем на даче. «Николай, верь, что бы со мной ни случилось, я ни в чем не виновен». Свое письмо Николай Иванович закончил просьбой к Орджоникидзе в случае его ареста позаботиться о семье. Просил, чтобы Серго хотя бы на первое время, пока я не окрепну, не приду в себя, не устроюсь работать, взял к себе ребенка. Но просьба о ребенке тормозила мои действия. Я все медлила с отправкой. И хотя я плохо представляла себе возможность Орджоникидзе в то страшное время взять к себе даже ненадолго нашего ребенка, мое материнское чувство заставило меня опасаться этого. Мне казалось, что поначалу с помощью матери, а затем и самостоятельно я смогу его вырастить. Но вопрос решился сам собой. Через короткое время передать письмо было некому. Серго Орджоникидзе не смог стать не только соучастником, но и пассивным наблюдателем неслыханного произвола. Оставался один выход — уйти навсегда. Вопрос, кто его избрал? Слухи разноречивы. Сейчас, после всего пережитого, обращение к Серго с просьбой помочь семье кажется наивным, и в том случае, если бы он остался жить. Ну, разве мог Николай Иванович предвидеть, что через 3,5 месяца после его ареста меня разлучат с ребенком, и мне не придется думать о куске хлеба для него».